14. Шестирукий суккуб. Где просто, там ангелов со 100, а где мудрено, там ни одного. Любимая поговорка старца Николая Гурьянова. Попался? Вот и сиди там. Это же надо куда было забраться. Мерзкими снами меня пичкал. Эйдос у моего ребеночка выманить хотел. Убью! Мне велели, приказали. А, признался, заморож. Кто приказал? Джав, 300-эйдосный страж. А почему он? Разве твой начальник не Повс? Не знаю, не убивайте меня. Я такой слабенький. Что мне этот Эйдос? Я бы и другой добыл, но меня заставили. Улита пнула босой ногой коробку, в которой когда-то стоял телевизор, и та заныла, заскулила. «Отпустите меня, умоляю! Пальчики на ножках целовать буду!» «Сейчас поцелуешь! Дай только шпагу найти!» Мстительно прошипела ведьма, нетерпеливо расшвыривая вещи. Коробка скреблась, терзалась. В щели для переноски мелькали то подвесы в форме таблеток, то большой голубой глаз, наполненный слезами фальшивого раскаяния. В комнате, кроме Улиты, были еще и Сиорх, Варвара и Корнелий. Варвара ночевала в ванной на полотенцах, а Корнелий в кухне. Добряк, которому места в квартире не нашлось, ночами выл на балконе. После ранения, которое Варвара получила ножом Элдора, хранитель считал, что возвращаться в переход им пока не следует. «А зачем он туда вообще полез?» Связной Света был босиком. Когда поднялась тревога и все стали ловить суккуба, он схватил флейту. «Коробка магически экранирована», — пояснила Сёрх. «Он этого не знал и решил пересидеть». «Ну и пересидел. Пусть знает, что мы тоже не в кеды сморкаемся». Улита наконец отыскала шпагу и бросилась к коробке. Хранитель поймал ее за локоть. «Стой!» — шепнул он и громко приказал Корнелию. «Корнелий, давай! Штопорная маглодия будет в самый раз!» Дрожа от нетерпения, тот поднес флейту к губам. «Может, лучше зажигающую? Или замораживающую? Или пулеметно-зенитную? Жаль, нельзя использовать все сразу!» «Нет, только не это!» – застонала коробка. «Не лишайте меня тела! Не хочу в тартар!» Удерживая Корнелия, Иссерх положил ладонь на флейту. «Тогда помоги нам. Мне нужен Шохус, шестирукий суккуб. Врать не пытайся. На коробке руна определения честности». Та притихла, взвешивая все «за» и «против». Потом торопливо сказала. «Не знаю никакого Шохуса!» «Жаль!» – вздохнул Иссерх. «А я думал дать тебе шанс. Начинай, Корнелий!» «Погоди, Улита, не суйся! Лучше вообще отойди! Он вечно мажет с первой маглодии!» «Стойте!» – завопила коробка. «Я вспомнил! Только отпустите! Я знаю, где он!» «Ну и где?» «Соляной двор! Кто-то из наших говорил, что однажды видел там многорукого суккуба! Вы же никому не скажете, что это я его сдал!» И Сёрх нахмурился. «Сочини что-нибудь убедительнее! Соляного двора не существует уже лет 300!» «Да-да-да, сверху давно уже все застроено, но остались погреба и подвалы. Дом номер 1 по Солянке и дом номер 6 по Сретенскому бульвару. 7 дворов колодцев, 16 подъездов, нагромождение черных лестниц, бесконечные коридоры, самое бестолковое и громоздкое строение в Москве. Я приходил туда на свидание. Или приходила, не помню, с кем тогда встречалась». Волнуясь, суккуба всегда переходит на средний род. Хранитель задумчиво посмотрел на коробку. Контуры руны честности сияли ярко и ровно. «Корнелий, бери с той стороны», — велел он. «Вы обещали меня отпустить», — заголосил Гаулялий. «Это ты себе обещал, но так и быть. Улита, открой окно. Отпускаем на счет 3». Задев углом подоконник, коробка вылетела наружу. Пока не ударилась об асфальт, Гаулялий продолжал вопить. Выскочил из разорвавшейся коробки и сердито, как готовящаяся взлететь индейка, размахивая ручками, куда-то умчался. «Истериограф какой-то. Ненавижу мужиков, которые ведут себя как тетки», — заявил связной Света. «Ку-ку, Вася! В равной степени его можно назвать теткой, которая ведет себя как мужик!» — фыркнула Улита. Иссерх подошел к шкафу и, с трудом открыв его, мешали грудой наваленные по обе стороны шкафа вещи, выудил укороченную бейсбольную биту, покрутил ее в руке и остался доволен. «Я скоро вернусь», — сказал он. «Ты куда, к Шохусу?» — спросил Корнелий. «Нет, только на стадион и обратно». «Мячик не забудь с собой взять», — сладко улыбаясь, сказала бывшая ведьма. Немного погодя, Корнелий и Варвара вышли на улицу. Хранитель неторопливо отстегивал мотоцикл. «Может, лучше телепортировать? Опасно время терять. Вдруг Гауляли предупредит Шохуса», — забеспокоился Корнелий. «Нет, они терпеть друг друга не могут». Шохус не простил бы ему, что он запалил хорошее оборудованное место. Накапал бы Легулу. «Нет, Суккуб будет помалкивать», — уверенно сказала Сёрх. Он уже выезжал со двора, когда сзади на седло мотоцикла запрыгнул кто-то еще и обхватил его руками за пояс. Уверенный, что это Корнелий, хранитель не обратил на это особого внимания, решив турнуть его чуть позже. «Биту держи! Чего-то я не додумался рюкзак взять!» — велел ему Сёрх, вслепую передавая биту через плечо. Тот взял биту, причем сделал это молча и без пререканий, что для него было довольно нетипично. Мотоциклу не страшны пробки, и вскоре они уже были на солянке. Огромный, бестолково построенный доходный дом, смешавший в себе все стили, со множеством окон и случайной лепнины на стенах, его мало заинтересовал. И ему нужен был не дом, а то, что под ним. Глазами Сёрх уже искал люки. «Биту давай и чеши отсюда», — велел он, вслепую протягивая руку. «Держи, а чесаться сам будешь», — последовал ответ. Хранитель резко повернулся. Перед ним стояла Варвара. Подходящий люк Сёрх обнаружил минуту через две и стал простукивать его битой, соображая, чем можно поддеть, чтобы открыть. Стал подковыривать ножом, сломал кончик лезвия. Использовать магию не решался. Магию Шохус ощутит сразу и исчезнет, стреляный воробей. Варвара стояла рядом, сунув руки в карманы. Хранителя это раздражало. «Ну, помогла бы», — сказал он. «А толку? От трубы пузо греть? Еще не зима». «Я ищу лаз». Варвара метко плюнула на люк. Не плюнула, цыкнула. «Этот, что ли? Это не то. Просто коллектор. Лаз должен быть где-то там». И Сёрх внимательно посмотрел на нее. «Откуда знаешь? Ты здесь была?» «Нет. Но один из моих приятелей был. Тут лучше с водостоков начинать. Это же центр». «Ну, ищи», — сказал он. Варвара не тронулась с места. «Я-то найду. Только условия. Иду с тобой», — сказала она. Хранитель вздохнул. Корнелия он не взял бы ни за какие коврижки, но Варваре, кажется, доверять можно было. «Идет. Только вперед не суйся». Чутье не обмануло Варвару. Решетка водостока обнаружилась неподалеку от арки, там, где углы громоздких крыш сходились в одну точку. Надеясь, что она не окажется вмурованной, и Сёрх потянул ее за край. Решетка чавкнула и поддалась. Некоторое время они ползли на четвереньках почему-то склизкому. «Надо было фонарь взять, как-то я не подумал», — пожалела Сёрх. Рядом вспыхнул луч. Поморгал и сузился. Варвара надела налобник и теперь настраивала его. Еще десяток метров, и вытянутая ладонь хранителя нашарила пустоту. Вниз уходила шахта. Проверяя ногой скобы, он стал спускаться. Варвара лезла за ним. С каждым метром они все глубже погружались в сырость. 32, 33. Зачем-то Сёрх считал перехваты. Он чуть замешкался, и Варвара, чей луч скользил по шахте чуть выше, наступила ему на руку. Сёрх выронил биту и долго слушал, как она падает, задевая ржавые скобы. Спуск продолжался. Шахта, поначалу четырехугольная, заметно круглела и расширялась. Щелкнув зажигалкой, хранитель увидел, что кирпич тут уже не красный, а рыжий, плотный, местами клеменный. КСБ ПИХ 1855. Скобы сохранились намного хуже, чем кирпичи. Съеденные ржавчиной, они паралично тряслись, и был уже случай, когда у одной, на которую Сёрх поставил ногу, обломился край. Он никогда раньше не слышал, чтобы железо трескалось с сухим звуком, как баранка. «Еще чуть-чуть, и если дна не будет, лезем обратно. Не стоило все же девчонку брать», — решил Сёрх. Он пошарил по карманам, но ничего подходящего, что можно было бы поджечь и бросить вниз, не обнаружил. Попытался поджечь ярлык от спортивной куртки, но тот не горел, а только плавился. К тому же держать его приходилось в зубах, иначе пришлось бы выпускать скобу. И снова полезли. 185, 186. Нога коснулась чего-то мягкого, чавкающего. Хранитель мгновенно отдернул ее и попросил Варвару осветить. Уф, обычный старый матрас, нахлебавшийся воды. Неужели спустились? Дальше Сёрх осматриваться не стал. Понадеявшись, что достиг наконец дна, он отпустил скобу и спрыгнул на матрас. Какую-то секунду он стоял, ощущая под ногами шаткий деревянный настил, но потом тот провалился под ногами. И Сёрх еще успел услышать чавкающий звук прогнивших, насосавшихся водой досок. Хранитель заскользил, отчаянно пытаясь удержаться, но только набирал скорость. Тогда он вцепился в матрас, падавший с ним вместе. Рядом кувыркались обломки досок. Шахта, открывавшаяся под настилом, была неотвесная, но наклонная и скользкая. И Стерху обожгло кожу на щеке, ободрало плечо. Некоторое время матрас и хранитель боролись за первенство, после чего матрас уступил и согласился остаться снизу. Плеснула вода. Что-то колкое, холодное полезло в рот, в рукава. И Стерх провалился в воду с головой и забился, спеша выбраться на поверхность. Несколько секунд он был уверен, что тонет, но тут колено врезалось в дно. Он вскочил, страхуясь руками, чтобы защитить голову. Потолок обнаружился в сантиметрах в 10. Низковато, но ходить можно. Ледяная вода доставала до пояса. Сверху послышался шорох. И Серх отскочил, вытягивая руки, чтобы поймать Варвару. «Осторожно, тут скат!» — крикнул он. «Да я в курсах!» — ответила Варвара, причем голос ее прозвучал совсем рядом. Вспыхнул налобник. Она берегла батарейки. Варвара стояла близко, в метре от него, и абсолютно сухая. «Развлекаемся. А там вообще-то лесенка была», — сказала дочь Арея. Она отвернулась, указывая на лестницу, и луч света отвернулся с ней вместе. И Серх убедился, что наклонный спуск, по которому он проехался, предназначался, вероятнее всего, для скатывания и подъема бочек, а рядом шли надежные и почти не раскрошившиеся ступеньки. «Я не ищу легких путей», — сказал он. Что-то толкнуло его по ноге. Он наклонился и увидел покачивающуюся на воде биту. «Отлично. Идем». Шли они долго, но все же шли, они плутали. Низкие каменные коридоры ветвились правильными четырехугольниками, однако на лабиринт это не слишком походило. Похоже, что и много позже соляного двора подвалы активно использовались. Наверху частые пожары, деревянный город выгорает дотла, а здесь и летом не жарко, и зимой не холодно. Температура под землей ровная, и бочки с маслом поставить можно, и окорока хранить. Не считая того бассейна для дождевой воды, куда ухнула Серх, коридоры были более-менее сухими, вода не хлюпала. Налобник у Варвары начинал постепенно тускнеть. Батарейки встряхивали уже дважды, но это была их агония. «Еще минут 10 и ку-ку. Без света обратную дорогу фиг найдем», — спокойно сказала она. В голосе у нее не было особенной паники, просто констатировала факт. И Серх кивнул. Он уже злился на себя, что выскочил из дома неподготовленным. «Кто пойдет за лаз сгоряча, того вынесут холодным», — говорят диггеры. Метров через 200 тусклый луч уперся в начало лестницы. Ступеней 7, не больше. Смысл ее, как видно, был лишь в том, чтобы уберечь верхнее помещение от грунтовых вод. Варвара хотела что-то спросить, но ладони Серха зажала ей рот. Сдернув с головы у нее фонарик, хранитель осветил что-то маленькое и блестящее. Это была раздавленная флешка. «Ни звука!» – прошептал он. Поднявшись на несколько ступенек, они остановились перед полукруглой, низкой дверью подземного склада. Обнаружив узкую щель, сквозь которую пробивался свет, и Серх припал к ней глазом. Варвара увидела, как напряглась его спина. «Он здесь! Шохус!» Дверь оказалась не заперта, но он все равно сгоряча выбил ее. Применять магию хранитель больше не боялся. Он ворвался в помещение, загроможденное огромным количеством компьютерной техники. По мере выхода из строя, старые устройства бросались прямо здесь, под ноги. Пол был завален сломанными клавиатурами, жесткими дисками, разбитыми мышками, памятью и видеокартами. Все это мешалось с кусками картона и той, наполненной пузырьками воздуха пеной, которая прокладывается в коробках новая техника. Наверх, сквозь толщу камня, уходили кабель интернета и толстые синие электрические провода. Между обращенными друг к другу мониторами ворочалось жирное, похожее на паука пучеглазое существо, печатавшее с невероятной скоростью. Голова на тонкой шее вращалась вокруг своей оси, как прожектор маяка. Мелькали отфотожабленные картинки, окна анонимных прокси, открытые блоги. Сплетничал всезнающий и недовольный жизнью ЖЖ. Бормотал, выплевывая горяченные реплики, Твиттер. Шохус вылавливал из мутного потока новость. Тотчас кому-то ее подбрасывал, ужасался, сам себя опровергал, визжал, гнал волну. Не проходило и часа, как новость была уже во всех сетевых изданиях. Сенсации создавались на пустом месте, разоблачения высасывались из пальца, и все это щедро опутывалось паутиной лжи. Ложь громоздилась так причудливо, так сплеталась, так опиралась друг на друга, так ловко ссылалась на авторитетные источники, что невозможно было разоблачить ее, как невозможно найти край у паутины. Пока отмирала старая ложь, вокруг нее уже воздвигалось целое здание новой. «Вот мы и встретились, Шохус! Напиши об этом где-нибудь в блоге!» Увидев из Серха, жирное паучье существо метнулось навстречу, надеясь сбить с ног и выскочить в коридор, где оно затерялось бы в темных проходах. Выпускать его было никак нельзя. «Отвернись!» — крикнул Иссёрх Варваре, размахиваясь битой. Дочь Арея не стала отворачиваться, лишь зажмурилась, и то не очень плотно. Хранитель ожидал удара, все-таки паук был на вид тяжелый, но бита врезалась точно в медузу. Брызнула слизь. Зная, что суккубы способны восстанавливаться даже из пятнышка, Иссёрх подстраховался и начертил на полу пару рун огня. Слизь вспыхнула, потемнела и свернулась. Белое магическое пламя проползло по полу и стенам, постепенно подбираясь к серверу. Там, где оно проходило, части компьютеров темнели и рассыпались. Со сжатыми кулаками, разочарованный краткостью битвы, Иссёрх стоял посреди обрушивающегося иллюзорного мира. Провода искрили. Умирающие клавиатуры плакали пластмассой. С мониторов одно за другим пропадало изображение. «Эй, ты чего делаешь? Тут барахла на три машины. Лучше бы мне отдал. Я бы загнала кому-нибудь». Перескочив через низкое, вдоль пола ползущее пламя, Варвара схватила со стола принтер и выдернула шнур, прежде чем до него доползло белое разрушающее сияние. «Это называется мародерство», — вздохнул Иссёрх, но принтер отбирать не стал. «Каждый воин имеет право на трофеи». Пора было уходить. Варваре надоело терзать батарейки налобника, и она засунула их в трещину в стене, сопроводив это напутствием. «Пускай археологи когда-нибудь порадуются». Теперь первым шел Иссёрх. У него на ладони плясал огонек, маленький, теплый, не обжигающий. Он и вел их. Москва встретила серым небом и мелким дождем. Пока они ходили в залаз, кто-то успел приклеить к фаре мотоцикла листовку. Пока хранитель отдирал ее ногтями, попутно комментируя уникальные свойства рекламируемого товара, который он теперь точно не купит, хотя честно собирался, дочь Арея пристраивала принтер на сиденье мотоцикла, соображая, как можно его привязать и уместиться самой. «С коляской нужно покупать мотоциклы, потому что...» – ворчала она. Иссёрх поежился. Коляски ему представлялись теперь совсем другие. Что-то такое беленькое, с цветочками и дутыми шинами. Заклинившее воображение работало в единственном направлении. Варваре не хватило длинной резинки. Решив пропустить ее изнутри, она откинула крышку принтера, потянула картридж и внезапно наткнулась на застрявшую страницу. «Ого!» – воскликнула она. «Только не надо говорить, что это про меня!» «Что?» «Да вот!» – Иссёрх расправил смятый лист. «Надо же! Кажется, Шохас что-то вынюхал и распечатал для себя. Маловероятно, что он собирался выложить это в интернете», – пробормотал он. На белом листе цепочки были напечатаны 7 имен, все почему-то с маленькой буквы. Шилов, Просковья, Мефодий, Варвара, Чемоданов, Мошкин, Дафна. «Дафна! Но откуда? Значит, Легул уже знает!» Хранитель прикинул, когда Дафна вернулась из Эдема, буквально только что. А сколько времени смявшаяся страница провела внутри принтера? Да не меньше нескольких дней. «Не просто знает. Он знал раньше Троила», – озвучил Мак сам себе. Его рука, вслепую пытавшаяся завести мотоцикл, впервые в жизни промахнулась мимо ключа, царапнув ногтями поверхность недавно покрашенного бензобака.